Часть вторая. Петроград, Москва. 1916-1917 годы. Часы неумолимо отсчитывали последние шаги ночи. И хотя до рассвета было еще далеко, Бахтину показалось, что фонари за окном начали постепенно тускнеть. Чертовски длинные осенние ночи в Петрограде. Темнота рано наползает на город. Наверное, приносит ее черно-грязные тучи, висящие над Финским заливом. Внезапно время остановилось. Часы смолкли на несколько секунд, потом натужно пробили 5 раз. В кабинете полицмейстера протяжно зазвонил телефон. Господи, да кто же телефонирует в такую рань? Столь высокому чину, как полицмейстер 3-й части. Полковник Арутюнов еще спит спокойно. Бахтин закурил папиросу и спустился в дежурку. Из-за стола вскочил заспанный околоточный. С грохотом поднялись городовые. — Видно, зря вы ночь потеряли, господин надворный советник, — вздохнул дежурный. — Такова наша служба. — Ничего, ваше высокоблагородие, вы его все равно заловите, — сказал один из городовых. — Думаешь? — А что, я вас не знаю? — городовой громыхнул тяжелой шашкой. — Значит, веришь мне? — усмехнулся Бахтин. — Так точно, верю. Твои бы, братец, слова да к Богу в уши. Ваше высокоблагородие! Городовой не успел договорить, как дверь распахнулась, и в дежурную комнату вошел Литвин. За ним 2 сыщика и помощник пристава Евдокимов ввели человека, одетого в черное пальто, белый шелковый шарф, избитый на затылок цилиндр. Вот он, Александр Петрович, еле взяли, здоров, бегать оказался. Зачем вы за ним бегали, арест? Прострелили бы ему ногу и весь разговор. — Да пожалели, подлеца! — Значит так, — Бахтин подошел к задержанному. — Вот ты, Конкин, опять с нами. — Ошибаетесь, господин? — с явным иностранным акцентом ответил задержанный. — Я бразильский портной, граф Альбано. — Любопытно, — удивился Бахтин и взял протянутый Литвиным паспорт. — Действительно, бразильский подданный, граф, все сходится. — Молодцы, ребят, крупную рыбу поймали. Вы арестованы, граф Альбано. — На каком основании? — А вам известно, граф, что Российская империя вместе с Англией, Францией, Италией и Румынией воюет с Германией и ее союзниками? Задержанный важно кивнул. — А вам известно, что Бразилия — союзница Германии? И что войска Германии на Западном фронте, прорвав нашу оборону, подходит к Варшаве. Все присутствующие с изумлением смотрели на Бахтина. — Стало быть, граф, вы шпион. Мы передадим вас в контрразведку, и вас расстреляют. Военно-полевой суд — дело короткое. Сегодня привезем, завтра приговор. — Везите его в главный штаб в отделение контрразведки, — скомандовал Бахтин. Граф дернулся испуганно и заговорил без акцента. — Господин Бахтин, так что, и пошутить нельзя? — Можно, если ты, братец, признаешь себя не бразильским подданным, а касимовским мещанином Егором, сыном Даниловым Конкиным. — Признаю. Конкин истово перекрестился. — Вот это уже лучше, — подошел к нему Бахтин. — А скажи-ка мне, Егор Данилович, где вещи? — Какие вещи? — Значит, это не ты на Фуршатской штопорнул? «Истинный крест не я!» Бахтин ударил его, коротко, без замаха. Конкин ответил к стене, гулко стукнувшись головой. Городовые одобрительно крякнули. «Поднимите его!» Бахтин достал папиросу. «Сам-сам встану!» Конкин оперся о лавку и поднялся с трудом. «Вы, господин Бахтин, ручку-то попридержите! Чуть не убили!» «Вещи!» «Так разве я против? Они у Верки лошади. Все. Как одна. А ты знаешь, дурак, кого ты штопорнул?» Конкин промычал что-то невнятное. «Начальника департамента Министерства финансов». «А нечего ему по малинам шляться». «Моралист. Ну, правда, в твоих словах есть. Но об этом не наша печаль, господина полицмейстера. А пока, господа, поезжайте к Верке лошади. Благо, ее стоило недалеко, и привезите вещи». Бахтин надел пальто и котелок. — Да, — повернулся он к Евдокимову, — вы телефонируйте потерпевшему. Пусть получит вещи. — А граф куда? — спросил Литвин. — Его арест отвезите к нам. Мне с ним по душам поговорить нужно. На улице было сыро и знобко. Бахтин поднял воротник и зашагал к Николаевскому вокзалу. Невский был безлюден. Даже проститутки попрятались по домам. Только городовые на перекрестках, узнавая его, становились во фрунт. Господи, вот же добился чести небывалого почтения низших полицейских чинов. Стоило прожить почти всю жизнь ради этого. Пустынная улица успокаивала его, но все-таки не сравнить Невский с Тверской. Та роднее, теплее, уютнее. Внезапно на пересечении улиц загрохотал трамвай. В залитом электричеством салоне сидели и лежали солдаты, перевязанные грязноватыми бинтами. Значит, на какой-то вокзал пришел санитарный поезд. Война резко изменила жизнь столицы. Больше стало военных, под госпитали заняли дорогие особняки, появилось огромное количество новых учреждений, обслуживающих армию. И в них окопалась куча молодых, здоровых людей, напяливших на себя форму Земского союза, союза городов, всевозможных ведомств великих княгинь. Они носили щегольские френчи, немыслимые серебряные погоны, шашки, браунинги, шпоры. Они вечерами заполняли модные кафе и рестораны. Их не устраивала судьба скромных прапорщиков и вольно определяющихся. Они не хотели, как их менее ловкие коллеги, уходить в полевые санитарные отряды. Им нужны были поставки, накладные, вагоны, товар. Через их руки проходили миллионы. Конечно, не все были жулики. Но все же очень многие. Второй год войны не принес ни успеха, ни радостей. Бахтин был далек от политики. Непосредственно столкнулся с ней только 3 года назад в Париже, когда пожалел бывшего товарища Митю Заварзина и после этого расхлебывал кашу, заваренную особым отделом департамента полиции. А тут еще дружки Рубина и Усова. Хотели его назначить помощником начальника сыскной полиции, не вышло. Чином обошли и орденом. Даже премиальные к праздникам регулярно снижали. А как сейчас, не беря взяток, проживешь на одно жалование при эдакой дороговизне? Слава богу, пристава, чтобы расположение завоевать, подкидывали продукт хороший по смешным ценам. У Николаевского вокзала строилась рота. Необмятые шинели, яркие шифры на погонах, новые сапоги. Суетились офицеры, перетянутые ремнями. А в вестибюле было пустынно и гулко. Важно прохаживался между лавок жандармский унтер. Краем глаза он немедленно профессионально срисовал Бахтина и, гремя шпорами, устремился к нему. — Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — унтер лихо рванул руку к козырьку. — Здравствуй, братец. — Случилось чего? — Нет, я к Петру Ивановичу на месте он. Лицо унтера расплылось в приятной улыбке. — Так точно на месте. У него строго. — Тихо все. Бахтин спросил это для порядка, для поддержания служебных отношений. — Пока Бог миловал, ваше высокоблагородие. — Ну, служи. Бахтин подошел к дверям ресторана. Швейцар услужливо распахнул застекленные створки. — Здравия желаю, — произнес с интимной таинственностью, принимая пальто так аккуратно, словно это была горностаевая императорская мантия. В зале было накурено и шумно. Одинокие штатские пиджаки тонули в море френчей хаки. В центре зала, составив несколько столов, гуляли прапорщики. Свежее золото их погон победно отражалось в свете люстр. На них снисходительно поглядывало фронтовое офицерство в потертых кителях с полевыми погонами. Скоро вытрется золото на погонах этих веселых мальчиков, а кто-то так и умрет в этой новенькой форме. А сегодня они пьют портвейн и кахетинское, чувствуют себя героями и жаждут побед, очередных звездочек на погоны, золотого оружия и орденов. Из служебного помещения выглянул Петр Иванович, управляющий рестораном. Бахтин помнил его еще юрким официантом, услужливым и жуликоватым. Нынче Петр Иванович раздобрел, полысел, упругий животик распирал темный сюртук. Он стремительно пересек зал, подлетел к Бахтину. — Рад видеть, Александр Петрович. Посидите? — Посижу. — Вон тогда столик у окна. Я вас сам обслужу. Закусить, понятно, горячее. — Что-нибудь мясное. — И чайничек. — Сделаю. Чай нынче шустовский, весьма приятный. Подполковник Орлов пробовали, остались довольны. Спасибо. Бахтин сел у окна, закурил, оглядел зал. Ему внезапно стало стыдно, что сидит он, человек, учившийся в Александровском военном училище, в цивильном пиджаке, вместо того, чтобы командовать батальоном на фронте. Петр Иванович норовисто расставлял на столе тарелки, налил из заварочного чайника в стакан с подстаканником коньяк. По военному времени продажа крепких напитков была строжайше запрещена, но их все равно давали к столу, только в чайниках, а для больших компаний — в самоварах. «Третьего дня московские Иваны гуляли, — тихо сказал Петр Иванович. — Сабан и Метелица. Третьего не знаю». «Широко гуляли?» «Нет, скромно. Видно, с деньгами туго». «Спасибо, Петр Иванович». «Я вам вчера вечером домой послал Шустовского, пяток бутылок, да закусочек всяких. Федор отвез». Бахтин полез за бумажником. «И думать не могите, Александр Петрович. Вы денег не берете, а за сына я вам по гроб жизни благодарен». «Так я его не в департамент благочестия устроил». «А лучше уж околоточным дома, чем вольноопером в окопах, а там как пойдет. Дослужится до пристава, вот и жизнь обеспеченная. Кушайте на здоровье». Петр Иванович отошел неслышно. «Ну вот, господин надворный советник, получили благодарность от собственного агента. Коньячок и закуски. А ведь хорошие книжки читали. О судьбах Отечества, бывало, спорили. Вот она, служба-то ваша, коньяк и закусочки. Ну и что, что взяток не берешь? Все равно ты ничем не лучше гоголевского судьи». Бахтин выпил коньяку и на душе потеплело немного. И совсем другой человек заговорил внутри его, менее жесткий и требовательный. После второго стаканчика коньяка он уже не думал о моральной стороне профессии и даже нашел некие прелести в полицейской службе. «Коварный напиток, шустовский коньяк. Он делает жизнь нереально зыбкой. В нем растворяются заботы и горести. И надоевшая обыденность становится яркой и нарядной, как елочное украшение. Но, к сожалению, радость живет в тебе так же недолго, как и новогодние игрушки». Но все же настроение улучшилось, и Бахтин уже совсем иначе поглядывал в окно. А хорошо бы сесть сегодня в поезд и махнуть в Москву. С вокзала прямо к Жене Кузьмину, в его заваленную книгами квартиру в Камергерском переулке. Лечь на широченный диван, дремать и слушать, как за окном трещат трамвайные сигналы. «Прошу прощения». Бахтин повернулся. У его столика стоял высокий полковник с золотым оружием, эмалевым офицерским Георгием. Ловко сидел на нем китель, перетянутый ремнями, и было во всем его облике нечто знакомое, наплывающее из прошлого, далекого и невозвратного. «Простите», — Бахтин встал. «Что за черт? Знаком ему этот полковник, конечно, знаком». «Да я тебя, Саша, сразу узнал», — засмеялся офицер. «Коля Калмыков!» Узнавая товарища по юнкерскому училищу, обрадовался Бахтин. Они обнялись. — Садись, Коля. Сейчас прикажу тебе прибор принести. — Спасибо, Саш, не один я. Вон! Калмыков показал рукой на соседний столик. Трое офицеров внимательно разглядывали Бахтина. — Пошли к нам, Саша. — Да неудобно вроде. — Чушь! — А ты знаешь, где я служу? — Конечно. Читала тебе в русском слове. Пошли, Саша. — Ну что ж, изволь. Сколько лет мы не виделись? — Много. За столом поговорим. Я очень рад тебя видеть. Они подошли к столу. Трое офицеров, звякнув шпорами, поднялись навстречу Бахтину. Капитан и два подполковника. Фронтовые это были вояки, окопные. У каждого на рукаве нашивки за ранение, да и кресты на груди с мечами и бантами. Такие в питерском интендантстве не получишь. — Господа, — сказал Калмыков. Рок, счастливый случай, просто не знаю, как и выразить обстоятельства это. Только что мы говорили о статье литератора Кузьмина. Так вот и герой ее, мой однокашник по Александровскому военному училищу, за неделю до выпуска отчисленный за дуэль, а ныне полицейский чиновник Александр Петрович Бахтин. Офицеры наклонили головы, назвали себя. Бахтин по их лицам заметил, что, должно быть, полицейский чиновник немного смутило офицеров. и почему-то подумал о том, что большинство чинов наружной полиции с радостью уходило из армии на эту малоуважаемую службу. Но коньяк сделал его добрее и менее восприимчивым. Когда расселись за столом, Калмыков попросил его рассказать эту историю. Действительно, случилось необыкновенное. После 26 марта имя Бахтина приобрело чудовищную популярность. Второй раз за свою жизнь он стал предметом обсуждения в модных столичных салонах. 20 марта он приехал в Москву закончить разбирательство с дутым Невско-Московским банком. Несколько аферистов создали его не без помощи людей из распутинского окружения. 8 месяцев банк принимал деньги вкладчиков, выпускал ценные бумаги, получил крупные средства от интендантства, и внезапно обе его конторы в Петрограде и Москве оказались закрытыми. Бахтин умело и четко провел разработку. Его агент, одна из самых шикарных питерских проституток, вывела сыщиков на любовницу председателя банка Наталью Самсонову, весьма красивую даму полусвета. А дальше дело умения и техники. Бахтин завербовал Самсонову, и она сдала ему всю компанию. Взяли их в подмосковные Салтыковки, на даче. Вполне естественно, что Женя Кузьмин принимал самое активное участие в этом деле. Он написал прекрасную статью и пригласил Бахтина, Литвина и 2 сыщиков в ресторан «Яр». Вот там-то все и случилось. В самый разгар веселья в зале появился пьяный Распутин. Выпив еще, старец увидел, что место балалаечников на сцене занял женский хор. Как было дальше, Бахтин не заметил. Он специально сел спиной к столику, за которым обретался Распутин с 2 мужчинами и 3 дамами. Внезапно хор смолк, и раздался женский визг и хохот зала. Бахтин повернулся и увидел, как полураздетый Распутин стягивает с себя брюки. С криком «Кто первая?» он пошел к хористкам. Девушки в хоре битые, их мужскими прелестями удивить было трудно. Они окружили старца. «Полиция!» — дружно заголосил зал. К столу Бахтина подбежал пристав 2-го участка Сущевской части подполковник Семенов. «Голубчик, Александр Петрович, что делать? Сейчас градоначальник генерал Адрианов приедет. Скандал-то какой!» «Пошлите городовых, пусть его в холодную отправят». «Да что вы, голубь мой! 23 года непорочной службы коню под хвост!» «Александр Петрович!» К Бахтину подошли 2 актера художественного театра, давние его знакомцы. «Что же это такое?» А на сцене в окружении хористок плясал полуголый святой старец. «Неужели на эту тварь в империи управы нет?» — сказал за соседним столом человек со значком присяжного поверенного на лацкане фрака. Бахтин ненавидяще поглядел на лохматого пьяного мужика, сделавшего Россию своим подворьем, ткнул папиросу прямо в тарелку и скомандовал: «Старший надзиратель Литвин!» Они, расталкивая пьяных зевак, поднялись на сцену. Бахтин привычно, как жулику, вывернул Распутину руку и поволок его к служебному входу. — Ты! Как смеешь! Да я! — ревел старец. За кулисами Бахтин толкнул его на диван, угрожающе затрещавший под грузным телом. Распутин вскочил с ревом, кинулся на Бахтина. — Убью, сука! — тихо сказал Бахтин. И пьяный старец понял, что этот убьет. Тут появился Адрианов, несколько жандармских чинов. Они бросились успокаивать Распутина. К Бахтину подошел начальник московского охранного отделения, полковник Мартынов. — Мне жаль вас, господин Бахтин, — тихо сказал он. — Видимо, из полиции вам придется уйти. — Вы имеете в виду, полковник, что меня просто выгонят? — Думаю, да. Но помните, я объективно доложу Белецкому, как все произошло. — И на том спасибо. На сцене еще бесчинствовал хор, хохотали люди. Появление Бахтина было встречено овацией. К нему подскочил человек в серой визитке, один из компаний Распутина. — Да как вы смели! — он не успел договорить. Бахтин схватил его за отворот и с силой оттолкнул. Полетел стол, зазвенела посуда. — Пойдем скорее. Кузьмин потянул его за руку. Они вышли из ресторана, сели на извозчика и уехали. По приезде в столицу его сразу же отстранили от должности. — Наделали вы делов, батенька, — сказал огорченный Филиппов. — Теперь хорошо в рядовые сыщики переведут, а могут совсем со службы торнуть. — Не пропаду, — ответил Бахтин. — А вы, Владимир Гаврилович, вытерпели бы эти мужицкие выходки? — Честно говоря, и не знаю сам. Тем же днем Филиппов тайно встретился с товарищем министра внутренних дел генералом Джунковским, пользовавшимся правом непосредственного доклада царю. Царь принял Джунковского в библиотеке. Он только вчера приехал из ставки и был одет в полевую офицерскую форму, в защитной гимнастерке, перетянутой ремнем, с полевыми полковничьими погонами. Он больше походил на командира номерного полка, чем на российского самодержца. — Милости прошу, Владимир Федорович. Царь встал и пошел навстречу Джунковскому, мягко пожал руку. — Вы, генерал, у меня редкий гость. — Ваше Величество, я пришел к вам по делу неприятному. — Если вы по поводу московской истории, то не трудитесь. — Ваше Величество, я не могу кривить душой. Посему не буду давать оценку поведению Григория Ефимовича? В него вселился дьявол. Так считает императрица. Сей объект — нечто астральное, посему не подведомствен нашему министерству. Очень мило, — Николай улыбнулся. Действительно, это скорее в компетенции церкви. Но, Ваше Величество, я прошу за отличного полицейского чиновника, который, проявив недюжинное мужество, спас старика от позора. Он применил к нему силу. Да, Ваше Величество, в зале ресторана было много репортеров, появились фотографы. Тогда надворный советник Бахтин и начал действовать, дабы спасти от позора Григория Ефимовича. У Николая II была великолепная память, особенно на фамилии. Постойте, Бахтин, мне знакома эта фамилия. 3 года назад вы всемилостивейше разрешили принять ему орден почетного легиона, пожалованный президентом Франции. Помню, как же. Это история с Лувром. Так точно. Насколько я помню, мы тоже отметили его усердие по службе. Вы пожаловали ему орден Владимира 4-й степени. Нынче этот отменный криминалист отстранен от службы и, видимо, будет уволен из полиции.